Природа и виды искушений. Искушения получили такое название потому, что рождают искусность у искушаемых. По своей природе к ним относятся все скорбные события нашей жизни, все страдания, от самого ничтожного до величайшего – смерти. В совокупности искушения называются и крестом, поскольку, подобно тому, как крест мучает и умерщвляет человека, печали одолевают и разрушают его. Изначально в сотворенном мире не было скорбей, но они суть следствия и признаки человеческого грехопадения. Их произвели на свет преступление и грех, и потому их проявления в жизни и природе являются неприятными и отталкивающими, будучи причинами и частицами тления и смерти, всегда вызывающими омерзение и отвращение. Таким образом, наша жизнь в некотором смысле обратилась в безмерную горечь и скорбь, непрекращающийся труд и болезнь, бесконечное беспокойство и несчастье, чьим неразлучным спутником является стенание. Однако благословен великий Бог и Спаситель наш Иисус Христос, который не только отвратил от нас эту ужасающую угрозу и злоумышление против нашего естества, но и обратил ее к пользе и благодеянию. После того, как смерть была упразднена и заменена жизнью, ее орудия были обращены на службу жизни. Жизнь и учение Господа нашего – само свидетельство Его креста, крест в Его всеобъемлющем смысле. Вообще всякое стечение печальных обстоятельств и совокупность искушений с тех пор сделались средствами и источниками нашего спасения. С тех пор все сонмы праведников, все множество мучеников, все лики спасенных и все, которые до скончания века будут стремиться к жизни, будут благоразумно смотреть на искушение как наиболее доступный путь для достижения вечной жизни. Справедливо говорили наши отцы: «Убери искушение, и никто не спасется». А Господь Иисус дает нам следующее завещание: «Вы прибыли со Мною в искушениях Моих». Как было сказано, по природе искушениям присуще одно свойство – всеобъемлющая боль, но по форме они могут быть самыми разнообразными, смотря по тому, что именно требуется для достижения определенной пользы, как установлено попустившим их Богом. Мы не будем подробно рассказывать обо всех разновидностях искушений, а также о причинах, образе, времени и источниках их происхождения, ибо, как говорит псалмопевец, «и зачту их, и паче песка умножатся». Все это детально и без упущений изложили святые отцы в своих сочинениях. Мы же напомним лишь о том, что противостояние искушениям является непременным долгом спасаемых, доказывающим нашу веру и исповедание наперекор отречению, к которому нас силой толкает всеобъемлющее зло. Отречение от заповеди ведет к падению, а ее исповедание и исполнение – к воскресению. Через сластолюбие приходит всякое преступление и грех, а через трудолюбие – всякое исповедание и добродетель. И слава Богу, делающему нас победителями через крест. Но вернемся к предмету нашего повествования. Непрестанная брань и искушения начали систематически проявляться в скиту святого Василия после откровения в пророческом видении отцу Иосифу о сражении в первых рядах и после смерти старца Ефрема. Вслед за проведением в жизнь подвижнического и безмолвнического распорядка началась плотская брань, которая, по мнению отцов, является первой из вступающих в бой страстей. Закон биологического воспроизводства, будучи врожденным и естественным побуждением, постоянно обнаруживает свое влияние, особенно ощутимое в зрелом возрасте и при наличии побудительных причин. Этот закон особенно беспокоит человека, если он от рождения обладает более пылким складом характера. Возбуждению этого желания часто способствуют и климатические условия, или еще больше образ питания. Когда источники и проявления этого закона не превышают естественных пределов, разум с легкостью подчиняет его своей воле, и нравственный закон одерживает верх. Но если вмешается вышеестественное и насильственное сатанинское воздействие, тогда дело принимает иной оборот, и начинается жестокая и неравная борьба. О ней-то и идет здесь речь. Как было сказано, старец Иосиф получил строгое воспитание и ни разу не поддался такому нравственному падению, которое низвело бы его в область соответствующего опыта. Он совершенно не знал плотских побуждений и, по крайней мере, по уверениям его близких родственников, был чистейшим девственником. Это я слышал и от него самого. Чтобы мощная тяга к плотскому соитию явилась в сознании чистым от всяческих предпосылок такого рода, в местности, где совершенно отсутствуют соответствующие лица и предметы, в условиях строжайшего и почти невероятного воздержания и иного подвижничества, и в человеке, иссушенном лишениями, да и естественными причинами, такое можно встретить только в святоотеческих текстах. Плотская брань, брань блуда, она встречается на начальных стадиях деятельного благочестия и обыкновенно беспокоит молодых, неопытных монахов. Старец Иосиф стойко встретил эту брань, противопоставив ей горячую ревность, пыл подвижнического произволения, опыт помощи божественного заступления и святость той среды, которую именно Афон, не зря именуемый святым, более всего окружает своих учеников. Когда острота брани достигала высшей точки, шли в ход и иные практические и технические способы. Длительное бдение, усиленная жажда, долгое стояние на ногах и в особенности профилактическое древо, как говорил преснопамятный старец, понимая под этим нанесение себе побоев палкой. В самом деле, поскольку целью блудной страсти могло быть лишь наслаждение, и только оно, коль скоро для монахов и безбрачных не может быть никакой ссылки на обязанность, то и наказывать эту страсть надлежит противным, болью и страданием, вышибая, как гласит мудрость, клин клином. Избрание первой шеренги сражающихся, ярость бесов и воздаяние, приготовленное Богом, определяли и напряжение, и продолжительность этой брани. «Я обладал полным сознанием того, что это брань», — говорил нам старец, и упорно подвязался. «Когда я доходил до полной безысходности от изнеможения, то благодать придавала мне сил, и все начиналось снова. Но с течением времени брань становилась более жестокой, почти непрерывной». Старец отказался от ложа, если только можно сказать, что он когда-либо имел его в течение этой половины своей жизни, и соорудил деревянное сиденье, наподобие кресла с подлокотниками. На нем он сидел и на нем спал в течение целых 8 лет, пока продолжалась эта брань, причем не склонялся ни направо, ни налево. Поскольку брань не отступала, то и я, сопротивляясь, не отступал от умерщвления плоти, в особенности от бдения и нанесения себе побоев. Я плакал, стенал, молил владычицу нашу Богородицу, которая часто утешала меня, но никакой развязки не было видно. Брань ненадолго ослабевала, чтобы я мог передохнуть, и вновь делалась напряженной. Тем временем мое тело начало ослабевать, и это подтачивало бодрость, поскольку оружие мое утрачивало силу. Я находил покой в молитве, которая оставалась для меня единственным утешением».